и копии писем маминого поверенного, в которых упорно повторялось, что в Ирландии разводов не бывает, его клиентка — ревностная католичка, и вообще суть дела не в этом. Суть дела, очевидно, заключалась в деньгах. Все еще не смея верить собственным глазам, Морин перелистывала страницы. Документы содержались в образцовом порядке. Это мама, какой она была 40 лет назад, молодая, решительная, способная контролировать ситуацию. Кипят ярости, смертельные обиды. Софи Берри твердо вознамерилась вытрясти из человека, ее предавшего, все до последнего пенни. Требуемая сумма была выплачена. Сумма по теперешним деньгам баснословная. Поверенный Бернарда Джеймса Берри из Булавайо писал поверенному Софи Берри из Дублина, что его клиент готов реализовать большую часть своей собственности, чтобы материально обеспечить бывшую жену и старшую дочь. Его клиент, мистер Берри, как уже известно, миссис Берри, имеет вторую дочь от мисс Флоры Джонс, рождение которой он желает узаконить как можно скорее. Мамино ответное письмо было неподражаемо. Оно было написано в точности так, как мама говорила. Читая, Морин словно слышала ее голос. Слова матери буквально звучали у нее в ушах, неторопливые, взвешенные, отчетливые, и голос был моложе, сильнее, чем голос покойный. «Ты сам прекрасно понимаешь, что о разводе не может быть и речи, поскольку это противоречит установлениям церкви, к которой мы оба принадлежим. Тем не менее, я не в силах помешать тем или иным твоим действиям в чужой стране. Я пишу это письмо без ведома адвокатов, но думаю, ты поймешь его основной смысл. Я приняла средства, которые ты выделил нам с Морин, и не стану преследовать тебя по суду. Ты будешь абсолютно от меня свободен, но при одном условии — ты никогда больше не вернешься в Ирландию. Я объявлю о твоей смерти. Сегодня 15 апреля. Если ты вернешь мне это письмо вместе с сообщением никогда не возвращаться в Ирландию, я сообщу всем, что ты умер в Африке от инфекции 15 мая. Если же ты нарушишь это обещание или попытаешься каким угодно образом связаться с Морин, даже после того, как она достигнет формального совершеннолетия, могу тебя заверить, ты будешь жалеть об этом до конца своих дней. Так мама говорила с лавочником, которого угораздило чем-либо ее оскорбить, или с работником, который не сумел ей угодить. Он принял ее условия. Этот человек из Булавайо, человек, которого Морин 40 лет считал умершим. Он вернул письмо, как ему было предписано. К письму маленькой булавкой с жемчужной головкой была приколота почтовая открытка с видом гор и саванны. На открытке было написано: «Я умер от инфекции 15 мая 1945 года». Морин опустила голову на материн столик и заплакала так, будто ее сердце разрывалось на тысячу мелких кусочков. Она потеряла ощущение времени. А когда посмотрела на часы, в положении стрелок, казалось, не было никакого смысла. Но было светло. Значит, все-таки еще день. Она пришла в 10. Должно быть, она пробыла в этом полутрансе больше 2 часов. Морин походила по комнате, кровь снова побежала по ее жилам. Если бы кто-нибудь глянул с улицы в окно утренней комнаты, он бы увидел высокую, темноволосую женщину в дорогом темно-синем с розовой отделкой шерстяном платье, на вид куда моложе своих 46 лет, которая стоит, обняв себя за талию. На самом же деле Морин сжала ладонями локти, пытаясь в буквальном смысле слова «физически» удержать себя в руках после пережитого потрясения.